чем-то упал с неба псих самолет. Покричал, поворчал и продолжил полет. Где был? Я стою, не дышу, а немного молчу. Постою, отдышусь и сильнее закричу. Кто-то точно не спел, просто так не успел. Вроде начал и все, за звездой улетел.